распишусь норм, сказал, сделал. В детсад пошел попугаем на корм. Кори Тейлор на микрофоне, в рот ебал ту дыру. Пьяные оргии по вторникам, выходные метко подмечено. Надо бить в Припяти где-нибудь. Это, наверное, даже не текст. Иногда думаешь, сочиняя. Никто не ставил таких задач, никто не сверял. Документы выбросил в костер, они прогорели как ветки. Ты нашел какой-то прескурант на тех цен, либо давай, это похуй. Скороговорка, не хворай, да? Пробивают отдачу от зарубежного глока, но это тульский токарев в руках. В рубке неплохо для какого-то лоха. Давай заново эту часть, не волнует твои идеи причастия. Прикинь и выкинь свежий просто, нихуя не консоль. Консалтинг, стопорника, йоу. Еще пару строк будет пробито. Дегенератов считай по лицам и ёблом, братку, не еби мозг. Поджигай полено, ёпта, об ногу. Спичку подожгу, подожди, дожди, дожди. Какая-то шляпа, ляпы, ляпки. Считай ноябрь, декабрь, февраль, март. Сглотнул, господа, прячьте сиги. И нафига ты это делал? Нафига ты это делал? Похуй, ну а собирался. Нифига ты это делал? Да пох, короче. Нафига ты это делал? Не видишь, что бухли батоны, как крутили велосипед. Машинка попала в цепи, теперь твои яйца лежат на полке. Напердили в микрофон и под краби садив. И нашему привет передали моему подруге. Привет, тебе не важно, ведь мало ли. Заебало вас искать, ёб твою мать. Корейские стилусы, немецкие принтусы. Не уёбывай далее, чем нежели уебало. Выёбывай всё лавэ на тачку, чаю и пачки. Демка, короче, лежит, пока не записался ни с кем. Спичек вот купил в магазине. Косюка, бисюка, ауе в Туле. Опять нахрюкался, какой смысл искать приход, если это можно так посчитать. Менюху клей, I'm very sorry. Йоки-токи, тульский токарев. Можно все это развернуть в треке, ведь я же рэпер. Тот, кто посчитал иначе, поимеет дело со сдачей. Короче говоря, сами знаете все, и не нужно быть особо умным или тупым, чтобы это придумать. Но бывает такое, что это тупо. Just.